Неужели высшие, сокровенные силы и впрямь избрали своим посредником этого фигляра, этого самого никчемного на земле человека? Однако со временем забрезжила смутная догадка. Если видеть в докторе Шрепфере только шарлатана, то все его откровения немедленно обращаются бредом и чепухой. Если же делать поправку на ту всемогущую силу, кое отражается в нем, подобно солнцу в грязной луже, то ярмарочный лицедей сразу предстает преоблаченным в сверкающие ризы ее глашатая и проводника, а его речи — в кладезь нетленных истин. Однажды Леонгард решился и, преодолев недоверие, спросил своего компаньона, отводя, правда, взгляд на величественно плывущие в вечернем небе пурпурные фиолетовые громады облаков, не знакомо ли ему имя Якоб де Витряко, быстро закончил доктор Шрепфер, и, замерев на миг с почтительной миной, отвесил глубокий поклон в западном направлении. Потом напустил на себя торжественную важность и, подозрительно оглянувшись по сторонам, поведал свистящим от возбуждения шепотом, что он и сам тамплиер в степени послушника, и ему вменено в обязанность препровождать жаждущих истины сторонников гроссмайстеру. Он пустился в красочное многословное описание уготованных счастливому избраннику благ. Охваченный странной экзальтацией, вдохновенно вещал он о том неземном сиянии, в коем пребывают безгрешные братья, да-да, безгрешные, ибо никакое злодеяние, будь то смертоубийство или кровосмешение, не зачтется во грех блистательным рыцарем храма, а посему даже тень раскаяния не может коснуться их величественных, причастных высшим таинствам душ. С каждой секундой все больше воспламеняясь от собственных слов, он утверждал, что паладины ордена, уподобившись двуликому Янусу, могут одновременно объять взором оба мира, от вечности до вечности. Гигантские человека-рыбы, они в океане бытия навсегда избегли коварных сетей времени, обретя бессмертие по сю и по ту сторону. Взвинтив себя до предела, шарлатан, похоже, впал в настоящий экстаз. Резким движением выбросил он руку вперед, указывая на темно-синюю каемку какой-то протянувшейся на горизонте горной гряды. Там, в глубинах земных, в окружении исполинских колонн, пребывает святая святых ордена, возведенная на сакральных валунах друидов. Там, один раз в году, под покровом ночи, собираются неофиты креста Бафомета. Избранники низшего демиурга, властелина всего сущего на земле, который слабых втаптывает в грязь, а сильных возвышает до себя, удостаивая чести именоваться его сыновьями. Но не жалкая душонка, которая всю жизнь трепещет, устрашенная пугалом смертного греха и ежечасно собственным страхом оскопляет свое «я», лишая его духа святого, а лишь истинный рыцарь, преступник и нечестивец с головы до пят, прошедший огненное крещение в неистовом пламени духовного бунта, может сподобиться примирение с сатаной единственным, припоясанным среди богов. Без оной благодати ни одному смертному во веки веков не преодолеть пропасти от сотворения мира, разделяющей человеческое желание и космическую судьбу. Внимая этой напыщенной тираде, Леонгард никак не может избавиться от какого-то неприятного привкуса во рту. Вся эта пряная, лживая абракадабра ничего, кроме брезгливого отвращения, у него не вызывает. Откуда, черт возьми, здесь, посреди германских земель, взяться подземному храму? Но эта одержимость, этот фанатичный напор шарлатана, подобно порыву урагана, сметает все доводы разума, и он покорно исполняет распоряжение доктора Шрепфера. Снимает башмаки, разводит огромный костер, осыпающий снопами искр непроглядную летнюю ночь, и без колебаний, да очистится грешная плоть, одним махом проглатывает отвратительное зелье, которое знахарь тут же на его глазах и готовит из каких-то подозрительных трав. Люцифер, Великий, незаслуженно оклеветанный бог, я приветствую тебя! — выдыхают вслед за шарлатаном его уста заклинания. До Леонгарда слова эти доносятся как бы со стороны, будто не его губы шепчут их. Они ширятся, распадаются на отдельные слоги, которые стремительно вырастают в огромные каменные колонны. Одни там, далеко, теряются во тьме, другие здесь, совсем рядом, у самого уха. Звуки смыкаются в колоссальные своды, вытягиваются сумрачными зловещими галереями, и все это легко, естественно, как во сне. Элементы пространства вдруг начинают переходить, перетекать друг в друга, становятся пластичными, теряют привычную перспективу, так что большее, как ни в чем не бывало, умещается в меньшем. Проводник хватает его за руку, и они углубляются в головокружительный лабиринт переходов. Странствию, кажется, не будет конца. Босые ноги Леонгарда горят от усталости. Кромешная тьма. У него все время ощущение, словно он ступает по каким-то комьям, похоже на пашню. Через каждые 3-4 шага почва вспучивается, и он увязает в чем-то рыхлом, податливом. Трезвое сомнение и безоглядная вера поминутно сменяют друг друга, в конце концов вверх берет неопределенная надежда. Должна же присутствовать в посулах шарлатана хоть какая-то талика правды. По крайней мере, до сих пор так оно и было. В следующее мгновение он спотыкается, падает навзничь, и вдруг с ужасом видит, что тело его, погруженное в глубокий сон, шествует дальше без него. Потом пауза, какое-то отрешенное беспамятство. Он забывает о всех своих страхах, пустые, ничем не заполненные временные интервалы, немыслимой протяженности, вклиниваются в его сознание, вытесняя настороженную подозрительность в бесконечно далекие, давно канувшие в лету эпохи. Гигантская штольня все круче уходит вниз. Невероятно широкие, теряющиеся в темноте пролеты лестниц, мириадами ступеней сбегают в бездну, каждый шаг гулким эхом отдается в ушах. Опять пауза. Скользкие холодные мраморные стены. Леонгард продвигается на ощупь. Сколько прошло времени с тех пор, как он остался один, ему неизвестно, должно быть много. Хочет оглянуться, посмотреть, куда подевался проводник. И тут во тьме гремят трубы страшного суда. Во всяком случае, Леонгард, чуть не лишившийся сознания от этих пронзительных звуков, уверен, что судный день настал. Его парализованная ужасом плоть закоченела, утратив чувствительность. Только скелет сотрясает мелкая дрожь. Но вот завеса ночи разодралась надвое. Оглушительный гром фанфар брызнул ослепительно ярким холодным светом, и Леонгард обнаружил себя под циклопическими сводами какого-то храма. В центре свободно парит трехликая золотая голова. Лик, обращенный к нему, поразительно схож с его лицом в юности. Застывшее на нем выражение кажется маской смерти, настолько оно отрешенное и бесстрастное, и все же эта мертвая личина подавляет исходящий от нее странной, невыразимо явственной и какой-то титанической жизненной силой. Наверное, из-за триумфального блеска королевского металла. Однако Леонгарда не занимает лицо его юности. Он жаждет проникнуть в тайну двух других ликов, обращенных в иную сторону. Но как ни старается обойти голову, ничего разглядеть не может. Идол поворачивается вслед за ним, так что перед глазами все время один и тот же лик. В поисках колдовского механизма, приводящего в движение голову, Леонгард озирается по сторонам и вдруг замечает позади прозрачную, лоснящуюся, как жиром вымазанное стекло, стену, за которой на возвышении из человеческих черепов, сквозь которые пробиваются редкие зеленые росточки, в поношенной, низко надвинутой на глаза